Глава 10. Комната Эрика, а это, несомненно, была она, оказалась в разы больше, чем та, в которой в замке Нортерта жила я. Ее ярко освещали факелы и люстра со свечами. Богато обставленные покои были поистине королевскими. Огромная кровать на массивных ножках, скрытая за тяжелыми бархатными портьерами, стояла в самом ее центре. Все стены были увешаны картинами с пейзажами и сценами битв. На столе, стоящем перед окном, лежала ровная стопка книг. Я вспомнила комнату Эрика в Бостоне с такой же ровной стопкой и вздрогнула. Подавив желание трусливо выскользнуть за дверь, я сконцентрировалась на пульсации магии в моей руке и внимательно осмотрела комнату в поисках места, где король Флоритании мог хранить один из важнейших артефактов. В изножье кровати стоял сундук, который показался мне самым подходящим для этого местом. Широкими шагами я преодолела расстояние, отделяющее меня от кровати, и откинула крышку сундука, оказавшуюся почему-то незапертой. Но внутри не оказалось ничего ценного. Пергамент, стянутый бечевкой, парочка старинных книг, женские украшения. Я достала из сундука и развернула пергамент, поняв, что передо мной карта Веруса. Лес, окружавший магический мир, казался непроходимым, и я точно знала, какие угрозы он скрывает под зеленым куполом. Я вздохнула и провела пальцем по цепочке гор, где располагалась Кавия, а потом ниже, по тонкой голубой полоске неизвестной мне реки и дальше к морю. Над береговой линией находилась надпись, и я скорее догадалась, чем прочла. Этания. Где-то там, за горами гномов, у самого берега моря, находился мой отец. И все ответы, за которыми я когда-то сюда и пришла. Еще немного, и мы, наконец, отправимся в Итанию. Сунув карту за пазуху, я снова заглянула в сундук. Кинжала там точно не было, поэтому я выпрямилась и закрыла глаза. Мне нужно было время, чтобы почувствовать магию, но его-то как раз у меня совсем не было. Если сюда сейчас кто-то войдет, то я умру. Попытавшись выбросить все мысли из головы, я сконцентрировалась на нити, которую ощущала в ладони. Она пульсировала и билась, как живая, постепенно натягиваясь между мной и кинжалом. Я распахнула глаза, и призрачный след магии мигнул в изголовье кровати. «Неужели он прячет кинжал под подушкой?» — недоверчиво прошептала я, направляясь к кровати короля. Откинув тяжелые шторы, я подошла к изголовью и по очереди подняла обе подушки. Под ними оказалась ровная простынь, без единой складки, но никакого артефакта не было и в помине. Черт, я растерянно застыла на месте. Магия билась внутри меня, давая понять, что кинжал где-то рядом. Я заглянула за толстое изголовье, но позади кровати ничего не было. Прикрыв глаза, я снова сконцентрировалась на нити, но она не шевелилась. Где бы ни спрятал Эрик кинжал, я была прямо около него. Я сделала глубокий вдох, и внезапно осознание обрушилось на меня. Распахнув глаза, я уставилась на изголовье кровати, которое было шириной примерно с мою ладонь. Это же просто идеальный тайник, чтобы прятать особо ценные вещи, такие, как, например, артефакт. Проведя рукой по изголовью, я попыталась найти способ его открыть. Но секунды неумолимо таяли, а проникнуть внутрь тайника мне все никак не удавалось. «Ну же, ну же!» — шептала я, шаря рукой по изголовью кровати. Когда отчаяние уже почти затопило меня, рука нащупала небольшой рычаг, и я торопливо дернула за него. Крышка изголовья с тихим щелчком откинулась, явив мне полую нишу. Я заглянула внутрь и чуть не расплакалась от облегчения. В самой глубине ниши лежал нужный мне кинжал. Я схватила его, снова ощутив легкую вибрацию, которая прошла по моей руке. Спрятав кинжал в кармане передника, я захлопнула крышку на изголовье и поправила за собой постельное белье. Самое время убираться отсюда. Окинув беглым взглядом королевские покои Эрика, я задержала взгляд на дальней от входа половине кровати, вернее, на том, что было за ней. Вплотную к кровати стояла тумбочка. На ней лежала раскрытая книга, сверху которыми алыми бликами сверкал рубиновое колье, явно женское. В вазе за книгой стояли такие же алые розы. Ревность острым когтем царапнула меня где-то внутри. Кажется, план с женитьбой на мне Эрик решил не использовать. Или же просто посчитал, что раз я все знаю, то и любовницу скрывать нет смысла. Интересно, кто она? Я сжала руки в кулаки, и ветер всколыхнул тяжелые портьеры на балдахине. Проклятие, только этого мне не хватало. Отвернувшись от тумбочки, я попыталась унять боль и обиду, желчью разлившуюся внутри. А вместе с ними и магию, грозящую вырваться из-под контроля. Если ветер учинит здесь разгром, Эрик поймет, что я была тут. Магия, словно выражая свое недовольство, покалывая меня, стихла, оставив после всплеска легкое ощущение неудовлетворения. Но времени обдумывать это или женское колье в спальне Эрика у меня не было. Аккуратно открыв дверь и убедившись, что коридор пуст, я ужом выскользнула из королевских покоев и, низко пригнув голову, поспешила на кухню. Почти дойдя до тронного зала, я позволила себе выдохнуть с облегчением, решив, что все самое опасное осталось позади. Как вдруг дверь зала с тихим скрипом распахнулась, выпуская в сумрак коридоров замка короля Флоритании, его величество Эрика. Я подняла глаза от пола и, вздрогнув, поспешила наклониться как можно ниже, опуская голову и пряча от него лицо. Липкий, холодный ужас с запахом плесени и крысиного помета расползался по моему телу, грозя лишить меня остатков самообладания. С трудом собрав всю свою волю, я, продолжая низко кланяться, попыталась пройти мимо короля, за руку которого нескромно цеплялась юная придворная дама. И когда мне почти удалось обойти их, за спиной раздался властный голос, который я почти каждую ночь слышала в кошмарах. «Эй, ты!» — крикнул Эрик. «В зале надо убрать!» Я замерла в шаге от него, не зная, что предпринять. До меня донесся знакомый запах хвои, и сердце защемило. Я почувствовала, как гнев на Эрика за его ложь и предательство поднимается внутри меня обжигающей волной. Гнев за все страдания, через которые пришлось пройти Алексу, за смерть Вики и за попытки использовать меня. Он был такой силой, что магия запульсировала в ладонях, грозя ураганом вырваться из моих рук и снести все на своем пути. Я ощутила зов кинжала и почти наяву увидела, как достаю его из передника и вонзаю в грудь Эрика, в его холодное равнодушное сердце. Усилием воли я попыталась не дать магии вырваться наружу, потому что малейшее колыхание пламени в факелах способно было выдать меня. Не поднимая головы, я старалась дышать ровно и медленно, когда мое запястье обхватило чья-то широкая ладонь. Магия дернулась и затихла внутри. «Ваше Величество!» — раздался низкий голос над ухом. «Грейс, должно быть, заблудилась в коридорах вашего большого замка. Я ожидал ее чуть раньше». Я вздрогнула, но мужчина, произносивший это, усилил хватку на моем запястье, словно призывал меня молчать. «Так это ваша служанка, сэр Даррен?» Потеряв ко мне всяческий интерес, спросил Эрик мужчину. «Да, ваше величество. Она немая от рождения». Немного потянул он меня, и я шагнула в его сторону. «С вашего позволения, я заберу ее и вернусь в свои покои». «Мы не закончили наш разговор, сэр Даррен. Ваши земли слишком ценны в предстоящей войне». «Я обдумаю это предложение, ваше величество», — тихо произнес мужчина. «А теперь прошу меня извинить». Сэр Даррен шагнул прочь от Эрика и потянул меня за собой, а я покорно пошла за ним, пытаясь подавить нарастающую в груди панику. «Сэр Даррен!» — донесся до меня елейный голос Эрика. «Как поживает ваша младшая сестра Джина? Почему-то в этот раз вы приехали в замок без нее. Она не захворала?» «Спасибо, ваше высочество, за беспокойство. С Джиной все хорошо», — сквозь зубы произнес мужчина. «Такое дальнее путешествие утомило бы ее». «Понятно», — задумчиво произнес Эрик. «Но все же я надеюсь, что дома вы хорошо обдумаете мое предложение». Сэр Даррен ничего не ответил, а лишь быстро зашагал прочь от тронного зала, утягивая меня за собой. Я шла и дрожала от страха, потому что не знала, чего от него ожидать. С одной стороны, мужчина спас меня от неминуемого разоблачения, а с другой было неясно, что ему от меня надо. В конце концов, может, он обознался и правда принял меня за свою служанку. «Сэр Даррен», — прошептала я, но мужчина лишь шикнул на меня. «Пока мы не дойдем до моих покоев, вы не моя», — едва слышно процедил он. Я обреченно вздохнула и приподняла, наконец, голову, чтобы рассмотреть мужчину перед собой. Сэр Даррен оказался примерно на голову меня выше, широкими плечами и прямой спиной. Его рыжеватые волосы были коротко подстрижены, и это было все, что мне удалось увидеть со спины мужчины. Через пару минут сэр Даррен, быстро оглянувшись по сторонам, открыл дверь в свои покои и быстро затащил меня внутрь. Комната была ярко освещена факелами и свечами, точно так же, как и покои Эрика. Только она значительно им уступала, как размером, так и убранством. Сэр Даррен повернулся ко мне, и теперь я могла изучить его лицо. Мужчине, стоящему передо мной, на вид было около 40 лет, но, может, такое впечатление создавалось благодаря густой рыжей бороде. «Добрый день, ваше высочество», — поклонился он мне. Я опешила и шагнула назад, уперевшись спиной в закрытую дверь. «Вы ошибаетесь, сэр», — подавив шок, пролепетала я, опуская взгляд в пол. «Я обычная служанка при замке». «Может, вам и удалось обвести вокруг пальца короля Эрика, но меня не выйдет». В голосе Даррена не было ненависти или презрения. Он говорил спокойно и с едва уловимым почтением, но благодаря знакомству с Эриком я выучила один самый главный жизненный урок. Никому нельзя доверять. Поэтому я упрямо замотала головой. «Нет, нет, ваша милость». «Бросьте, принцесса», — поднял сэр Даррен ладонью вверх. «Я знал вашу мать. А вы, между прочим, ее точная копия. И силу, гудящую в ваших венах, я тоже прекрасно знаю. Это наследие рода Эгертона. И только истинное дитя Этании и короля Бернарда может обладать ею. А значит, передо мной никто иная, как принцесса Саманта». Я смотрела на мужчину, открыв рот, совершенно не понимая, что здесь происходит. «Вы знали мою мать?» — спросила я, отойдя от первого шока. «Да, ваше высочество. Мне довелось быть знакомым с королевой Мадлен». В его голосе проскользнула неприкрытая грусть. «И вы действительно ее копия». Ласковая улыбка тронула губы мужчины. «Зачем вы привели меня сюда?» Решительно шагнула я вперед, на самом деле ощущая внутри только нарастающую панику. «Чтобы король Эрик не казнил вас на закате», — нахмурился сэр Даррен. «Зачем вы пришли сюда? Вот в чем вопрос». «Забрать кое-какие вещи», — уклончиво отозвалась я. «Вы добыли кинжал?» Я вздрогнула от неожиданности его вопроса. Как много людей было посвящено в происходящее. Хотя легенду о потерянной дочери никто не скрывал, и в королевстве все ее знали, только мне казалось, что лишь единицы в курсе, что дочь уже здесь, и это я. «Не понимаю, о чем вы», — скрестила я руки на груди. «Ваше высочество». Внимательно посмотрел на меня сэр Даррен. «Если вы забрали все, что хотели, вам надо покинуть замок немедленно. Король Эрик собирает войска, чтобы в ближайшие дни выступить на Этанию. Когда вы сбежали, солдаты вашего отца отступили, но теперь война снова как никогда близка». «Я и собиралась покинуть замок в тот момент, как вы схватили меня и затащили в свои покои». «Если бы я этого не сделал, вас схватил бы король Эрик». Я снова открыла рот, но мужчина махнул рукой, призывая меня молчать. «У нас нет времени на эти препирательства. Солнце уже встало, и вам одной ни за что не покинуть замок». Я бросила взгляд поверх плеча сэра Даррена и стиснула руки в кулаки. Он был прав. Шанс выйти с Агнессой на рынок я точно упустила.